Может быть, позднее? Беата ушла, а Харри вернулся в палату, сел возле кровати на краешек стула, всматриваясь в бледное лицо на подушке. В сумке у него лежала непочатая бутылка Джима Бима, купленная в беспошлинном магазине. «Пробьемся», — шепнул он. Прицелился и щелкнул Халварсона по лбу. Попал прямо между глаз, но веки даже не дрогнули. Яшин. Шепот и тот прозвучал натужно, хрипло. Пола куртки со стуком задела кровать. Харри пощупал. Под подкладкой что-то есть. Потерянный мобильник. Он ушел, когда Беата и родители Халварсона вернулись в палату. Юн лежал на диване, головой на коленях Теа. Она смотрела по телевизору какой-то старый фильм. Юн слышал резкий голос Бет Дэвис. Смотрел в потолок и думал, что изучил здешний потолок лучше, чем собственный. Если хорошенько вглядится, то увидит кое-что знакомое, но не порванное лицо, которое ему показали в холодном подвале центральной больницы. Он отрицательно покачал головой, когда его спросили, этого ли человека он видел на пороге своей квартиры и позднее, при нападении на полицейского. «Может, это и он, только я его не узнаю», — ответил Юн. Они кивнули, записали и вместе с ним вышли из морга. «Ты уверен, что полиция не разрешит тебе заночевать в собственной квартире?» — спросила Теа. «Ведь если останешься на ночь, здесь сплетни пойдут». «Там место убийства», — сказал Юн. «Все опломбировано до окончания расследования». Опломбировано. Прямо как больной зуб. Бет Дэвис яростно накинулась на женщину помоложе, скрипки громко зарыдали. «О чем ты думаешь?» — спросила Теа. Юн не ответил. Не ответил, так как думал, что солгал, сказав ей, что все позади. Все кончится, только когда он сам сделает то, что должен. А должен он взять быка за рога, остановить врага, быть храбрым маленьким солдатом, ведь теперь он знал. Стоял совсем рядом, когда Халварсон на Гёттеборгатта слушал телефонное сообщение Матса Гильструпа, знал, что это было признание. Звонок в дверь. Теа быстро встала, словно обрадовалась долгожданному перерыву. Пришел Рикард. «Не помешаю?» — спросил он. «Нет», — ответил Юн. «Я ухожу». Пока он одевался, все трое молчали. Закрыв за собой дверь, Юн несколько секунд прислушивался к голосам в квартире. Они шептались. «Почему?» «Рикард вроде сердится». Трамваем он доехал до центра, потом пересел в вагончик Холмен-Коллинской дороги. Обычно в воскресенье после снегопада в вагончиках полным-полно лыжников, но сегодня большинство, похоже, сочло погоду слишком холодной. Он вышел на конечной остановке, далеко внизу раскинулся город. Дом Матса и Рагнхильд стоял на вершине холма. Ворота довольно узкие, как и подъездная дорожка, которая вела вокруг купы деревьев, заслонявшей по шоссе большую часть дома. Сама вилла низкая, так вписанная в рельеф, что со стороны оценить ее подлинный размер было невозможно, по крайней мере, так говорила Рагнхильд. Юн позвонил, и через секунду-другую из невидимого динамика послышалось «Ба! Юн Карлсон!» Юн смотрел в камеру над дверью. «Я в гостиной!» Голос у Матса Гильструпа сорвался на хрип. Он коротко хохотнул. «Полагаю, ты знаешь дорогу». Дверь открылась автоматически, и Юн Карлсон вошел в холл размером с его собственную квартиру. «Алло!» Ответом было короткое резкое эхо. Он двинулся по коридору, который, наверное, выведет к гостиной. По стенам развешаны яркие, писанные маслом полотна без рам. Он миновал кухню с островком для готовки и обеденным столом с дюжиной стульев. Мойка завалена тарелками, стаканами и пустыми бутылками из-под пива и спиртного. Пахнет противно. Несвежей едой и пивом. Юн пошел дальше. По всему коридору разбросана одежда, открытая дверь в ванную, вонь блевотины. Когда он свернул за угол, перед глазами вдруг распахнулась панорама города и Осло-фьорда, которую он раньше видел, только совершая пешие походы по Нурмарке. Посреди гостиной экран. На белом холсте Мелькают безмолвные кадры, видимо, любительская съемка свадьбы. Отец ведет невесту по проходу в церкви, она с улыбкой кивает гостям, тихое жужжание кинопроектора, а больше ни звука. Перед экраном спинкой к нему, глубокое черное кресло, рядом на полу две пустые бутылки и одна неполная. Юн громко кашлянул, шагнул поближе. Кресло медленно повернулось. И Юн замер, как вкопанный. В кресле сидел мужчина, в котором он с превеликим трудом узнал Матса Гильдструпа. Одет в чистую белую рубашку и черные брюки, но не брит. Лицо опухшее, глаза словно выленили, подернуты тусклой серой пленкой. На коленях у него лежала двустволка, черный дробовик с тонкой анималистической резьбой по темно-красному прикладу. Дула смотрела прямо на Юна. — На охоту ходишь, Карлсон? — тихо спросил Матс Гильдструп хриплым пьяным голосом. И он покачал головой, не сводя глаз с дробовика. — В нашей семье охотятся на все и вся, — продолжал Гильдструп. — Хоть на мелкую дичь, хоть на крупную. У нас это чуть ли не фамильный девиз. Отец стрелял по всему, что способно ходить и ползать. Каждую зиму он ездит в какую-нибудь страну, где есть животные, каких он еще не стрелял. Прошлый год в Парагвай. Там живет какая-то редкая лесная пума. А вот я никуда не гожусь. Отец так считает. Говорит, нет у меня должного хладнокровия. Я, мол, сумел заловить одну единственную зверушку. Вот ее, Матс Гильдструп, кивком показал на экран. Только ясное дело имел в виду, что она заловила меня. Матс Гильдструп положил дробовик на салонный столик подле себя и сделал приглашающий жест. «Садись. На следующей неделе мы подпишем с твоим начальником Давидом Экхофом окончательное соглашение о недвижимости, прежде всего на Якоб Олсгатте. Отец отблагодарит тебя за содействие». «Боюсь, благодарить меня не за что», — сказал Юн, усаживаясь на черный диван. «Кожаная обивка, мягкая, но холодная, как лед. Я дал чисто профессиональное заключение, да?» «Вот как?» — Юн сглотнул. «Польза от финансов, замороженных в недвижимости, несравнима с пользой, какой они могут принести в другой нашей работе. Но другие продавцы, наверное, выставили бы недвижимость на открытый аукцион. Мы бы тоже так поступили. Однако вы были непреклонны и недвусмысленно дали понять, что предлагаю купить всю недвижимость целиком. Не согласитесь ни на какие торги. И все же решающую роль сыграла твоя рекомендация. Я просто оценил ваше предложение положительно». Матс Гильдструп улыбнулся. «Черт! Вы могли бы выручить вдвое больше!» Юн пожал плечами. «Возможно, мы бы выручили несколько больше, разделив совокупность недвижимости, но нынешний вариант избавляет нас от долгого и трудоемкого процесса продажи. А для руководящего совета важно полностью доверять покупателю. Ведь нам необходимо позаботиться о тамошних жильцах. Даже думать не хочется, как бы с ними обошлись менее совестливые покупатели. Пункт замораживания квартплаты и невыселения нынешних жильцов действует только 18 месяцев. Доверие важнее договорных пунктов». Матс Гильдструп наклонился вперед. «Что ж, это верно, Карлсон, черт побери».